Улизнуть тайком надо было встать еще раньше. У нас уикенд стоит 5000 франков. Тереза готова была во всем признаться. Но рука Фреда сдавила ей плечо. «Действительно, он думает обо всем», — подумала она. 5000 франков? — пробурчал с улицы Фред, изменив голос. Тереза сплела руки, молясь про себя. «Господи, сделай так, чтобы у него были деньги». «С человека», — уточнил сиплым голосом Шарль. К своему изумлению Тереза через приоткрытую дверь увидела, как Фред начал рыться в карманах. «Он с ума сошел», — подумала Тереза. «Ему никогда не удастся их провести». Но, смирившись с этим наглым обманом, она уже не удивилась чуду. Фред достал смятую бумажку в 10000 франков и протянул ей. Тереза отдала деньги жадно схватившей их Матильде. «Обслуживание в счет не вошло», — поторопилась добавить хозяйка. Фред опять сунул руку в карман, достал какую-то бесформенную пачку, отвернулся, чтобы Тереза ее не видела. Выбрав две купюры по 1000 франков, которые проделали тот же путь, что и первая бумажка, он положил оставшуюся пачку в карман. — Счастливого пути! — произнесла Матильда не слишком любезно. До молодых людей донесли слова Шарля, которыми он хотел смягчить неприветливый тон жены. «Приезжайте еще, когда вам будет угодно. Всегда рады вас видеть». Но Матильда хотела, чтобы последнее слово осталось за ней. Высунувшись в окно, она крикнула. «Да только среди бела дня не прячься, чтобы мы увидели ваши физиономии!» Хлопнула решетка. Матильда повернулась к мужу. «Старый пень! Тебе лишь бы юбка поблизости, и ты уже готов нас разорить в конец!» Он выхватил у жены деньги и помахал перед ее носом. — Чем ты недовольна? Они тебе заплатили. Что тебе еще надо? Она не нашла, что ответить. Шарль перешел в наступление. — Ты что, не можешь свет зажечь? Торчим в темноте, как заговорщики. Не дожидаясь ответа, он направился в комнату. Свет застал его как раз у зеркала, в котором он увидел отражение пожилого мужчины в плохо застегнутых мятых штанах, в шерстяной фуфайке, обнажающей бледную грудь. — Ну и вид у тебя! — ухмыльнулась Матильда. — А ты? — быстро ответил он. — Думаешь, ты была очень красива с твоими страхами? Улизнут тайком. Матильда фыркнула. — Посмотрел бы на себя. — Я себя вижу. Он не удержался от смеха, хлопнул жену по спине и, обняв за талию, указал на их отражение в зеркале. — И все же мы с тобой неплохая парочка, а? Смеясь, взявшись под руку, они не спеша удалились в свою комнату. Какое-то время ярко освещенный холл оставался пустым. Затем, недовольно бурча, вновь появился Шарль в длинных кальсонах. Паршивая работенка всегда на мою долю. Он погасил свет и вернулся в спальню. По западному шоссе в сторону Парижа мчался красный фрегат. — Не гони так, — взмолилась Тереза. — Я боюсь. — Ты испугаешься еще больше, если нас поймают на украденной машине. Склонившись к рулю, Фред напряженно всматривался в темнеющую впереди дорогу. Лучший способ попасть в руки полиции — это гнать ночью, как ты. Он не ответил, но скорость сбавил. — Ты ездил к отцу? — спросила Тереза. — К отцу? Почему? Когда? — Ну, сейчас, когда ты вышел. — Ах, так ты не спала? Это он дал тебе деньги, чтобы заплатить за гостиницу? — Он? Ты совсем не нар... Фред не договорил. Он наморщил лоб, лихорадочно соображая, и после недолгой паузы произнес. — Да, я видел предка. Все ему рассказал. Он дал мне 10, то есть 15.